Тайные проказы. В Троицкой церкви Александровой Слободы царил сумрак. За маленькими решетчатыми окошками давно стемнело, тихо потрескивали свечи, бросая неверный, колеблющийся свет на два закрытых дубовых гроба. Панихиду служил священник отец Никита. Вместе с гробами он по воле Иоанна Васильевича был на розвольник доставлен из Москвы. Вдруг отец Никита совершенно отчетливо услыхал, как в одном из гробов раздался сдавленный стон, потом крепко, словно головой, что-то стукнуло в крышку. На скамейке в углу тихо дремал стражник, он, кажется, ничего не слыхал, других свидетелей в церкви не было. И вновь из гроба донесся какой-то шорох, священник заторопился, закончил молитву, от ужаса тряслись руки и холодело сердце. Фаворит. Государев Сокольничий Иван Колычев был громадным детиной с гривой белокурых волос, с озорным блеском глаз, весьма любивший различные забавы. Иван был неутомим во время пиров и царских охот. Умел за раз съесть жареного поросенка и выпить полведра фряжского вина. Еще умел Иван ловко играть в шахматы. Равных тут ему не было. Даже всех иностранных гостей и послов обставлял. Проигрывал он единственному игроку, как читатель уже догадался, государю. И еще всех обошел Иван в делах амурных. Законы женских теремов были суровы. Не то что поцеловать, зреть лицо девицы или женщины из чужого дома — дело невероятное. Но Сокольничий поди знал секрет. Говорили, что сама царица Анна, теперь по воле государя уже скромная черница Дарья, не устояла против его ласк. Да и то грех сладок, а человек падок. Из-за этого самого притягновения к блудному греху и начались у Ивана неприятности. Был у него старинный знакомец, тоже большой любитель шахматной игры, Дмитрий Хвостов. Сей муж некогда состоял стольником у государя, но за годами, а более того, по причине немощи, уже третий год находился неудел. Развлекаясь игрою и часто бывая в доме Хвостова на Покровке, Иван несколько раз ненароком столкнулся с его дочерью Василисой. Волоокая, с нежным румянцем на ланитах, с русой косою в оглоблю толщиной, Василиса являла собой образец красоты. Красота эта наповал и с первого раза сразила Ивана. Через комнатную девку Фроську послал Иван Василисе богатые жемчужные ожерелья, а затем и толстый золотой браслет. То и другое отвергнуто не было, но принято с благодарностью. Иван уговорил Василису открыть ночью окошко, что на высоком втором этаже женской половины не было зарешечено. Случилось это в первый раз в праздник зачатия Иоанна Предтечи, что в конце сентября. Осмелев, молодые начали встречаться чуть не каждую ночь. Блаженство это вечно продолжаться не могло. Старый Хвостов то ли сам догадался, то ли кто из людишек ему донес. Но однажды перед самым Филипповым постом он застукал шалунов во время преступления. Блудники, как были, в чем матери их родили, пали на колени, молили прощения. Хвостов отходил их по спинам, подвернувшимся под руку поленом, но людишек на помощь благоразумно звать не стал. Решил он дело тихо спустить в тай. Отцовские заботы. Тяжело отдышавшись, Хвостов молвил: «Так-то, Сокольничий, ты дружбу нашу понимал. За что позором покрыл мои седины? Прости, прости, полно языком шлепать. От твоего плюсканья слава мне не прибудет. Ведь ты, Сокольничий, уже женат. А куда я свою девку опозоренную дену?» Повернулся к Василисе. «Чести своей дура сохранить не умела. и, снова закипая гневом, топнул сапогом. «Беда моя велика! Да и тебя, сокольничий, не пожалею! Государю правду на тебя открою! Справедливость в нем не истлела, взыщет он с тебя, Иван! Ой, как взыщет!» Сокольничий, приходя в себя и натягивая порты, огрызнулся. «Проку, Дмитрий Прохорыч, мало тебя от ябеды станет! Царь мне ничего не сделает! Я в его любимчиках хожу!» Иван старался говорить убедительней, хотя сам не верил своим словам. «А вот Василису в свой гарем заберет, как пить дать заберет!» Девица, закутавшись в одеяло, убежала в соседнюю светлицу. Мужчины замолкли, каждый думая о своем. Наконец Сокольничий решительно сказал. «Дмитрий Прохорыч, я набедокурил, я дело и поправлю. Есть у меня жених путевый, вдовой, но еще в соку. У государя в чести, дом от богатства ломится, увидит Василису, голову от красоты потеряет. Тяжко тебе, да не кручинься, а меня послушай». И Сокольничий задышал в ухо слова, от которых лицо оскорбленного отца стало малость светлеть. Долго мужи хитрое предприятие обмозговывали, а потом перешли в трапезную и за могучим дубовым столом завершили дело обильным ужином. Хвостов выпил водки и несколько оттаял, хмыкнул. «Василиса, девка пригожая, да вбила себе в башку глупость!» Иван, с любопытством слушая, подливал в чарки водку. «Это ты, Дмитрий Прохорыч, об чем?» «Да, еще совсем детем была. Одно твердила, желаю не быть царицей, вырасту, замуж только за царя пойду, и плеточку учил ее, а все тоже клусила». «Ну, теперь-то вроде поумнела». Хвостов вздохнул. «Где там?» «Нет, нет, да векнет, точно царицей буду. Кроме царевичей, другие женихи мне не гожи». «Вот и досиделась уже, перестарок. Ведь 18-й годок пошел!» Сжал кулаки и вдруг, наливаясь кровью и вновь впадая в гнев, выкрикнул. «Да теперь уж дурьих речей я слухать не стану! И ты, Сокольничий, держи свое слово, делай все согласно уговору!» Прощались почти дружески. Иван сдернул с пальца дорогой перстень. «Возьми, Дмитрий Прохорыч, в сладостный дар! Еще тебе английского сукна пришлю. Только на меня сердце не держи, Бога ради!» «Пришли, пришли!» — согласился Хвостов, рассматривая крупный лал и сажая перстень на толстый указательный палец. Иван двинулся к окну, желая уйти тем же путем, как пришел. Хвостов фыркнул. «Совсем сдурел, Сокольничий? Иди в двери!» И повторил. «Ты не обессудь! Слово не сдержишь, государю на тебя буду я бедничать!» Гроза. Иван отыскал в соседнем проулке своего холопа. Тот держал под усы заседланного коня бурчалой масть. Иван ловко, едва коснувшись стремени, взлетел в легкое седло, почесал задумчиво курчавую бородку, подумал: «Эх, пагуба какова со мною прилучилась!» Медленно придерживая ретивого коня, направился к себе на солянку. Почему-то в голову пришли слова Писания. «Приспело время страдания, подобает вам неослабно страдать и...» Усмехнулся, вслух произнес. «Нет, рано мне венец терновый на главу примерять». Любовь к Василисе, словно острая заноза, вошла в сердце. И вынуть эту занозу Иван был не в силах. Но обстоятельства вынуждали его к этому. Тяжело вздохнул, твердо решил, обаче делать нечего. Завтра пораньше пошлю к Никите Мелентьеву нарочного, пусть предупредит, что после поздней обедни к нему в гости пожалую. Господи, спаси и помилуй, не оставь меня в моем предприятии. Рванул ветер, зашумел в верхушках деревьев, и, словно грозное предзнаменование, полнеба осветилось фиолетовой молнией, страшно грохнуло, и уже через минуту-другую началась поздняя осенняя гроза.